Глава 11. Прошло 2 дня. 2 безумных, загруженных работой до отупения дня. Я уходил из дома в 6 утра, а обратно приезжал уже к полуночи. Как приходил, сразу падал на постель и вырубался. Даже Скворцова под конец 2-го дня ходила с синяками под глазами и едва соображала. И черт возьми, мы с Мариной потратили время с максимальной пользой. Проверили все документы, в особенности те, что предоставил мне Лазарев. С ними вышла вот какая ерунда. Вроде бы ничего секретного в них не было, но все-таки, с учетом содержания в них сведений о покупках недвижимости, в том числе и о сделках, которые только планируются в будущем, достать подобную информацию было крайне непросто. Это, в свою очередь, наводило меня на мысли, что знакомые у моего патрона весьма непростые. Но! Все это сейчас не имело никакого значения, потому что мы сделали это. Марина согласовала встречу со Штайнбергом и его адвокатом, и сейчас мы сидели в машине и ехали на эту самую встречу. И если сам я был спокоен, так как был абсолютно уверен в наших, скажем так, доводах, то сидящая слева от меня Марина едва ли ногти не грызла, глядя в окно. «Успокойся», — сказал я ей. «Если не остановишься, то скоро уже свои пальцы съешь». «Я нервничаю». «Я вижу». «Нет, Саш, ты не понимаешь», — вздохнула она. «Если мы сейчас провалимся...» «Мы не провалимся», — отрезал я. «Ты сама видела документы. Он у нас в руках, и ты это знаешь». «Ну что если...» — я покачал головой. «Успокойся», — приказал ей. «Все, что нам нужно, это лишь заключить сделку, выгодную для нашей клиентки и всех остальных. Остальное значения не имеет». «Это потому, что в суде придуманный тобой фокус никогда бы не прошел», — недовольно пробурчала она, на что мне оставалось только вздохнуть. «Да, не прошел бы. Но и мы сейчас не в суд едем. Подумай о том, что в действительности нам необходимо. Победа в суде...» или же получить справедливость для Светланы и ее детей и всех остальных. Как по мне, если мы сейчас добьемся того, чего хотим, этого будет более чем достаточно. Я вдруг замолчал. Меня неожиданно посетила идея, которая почему-то пришла в голову только сейчас. Ее поведение. Этот страх, что буквально сковывал ее, и нервное напряжение. Она будто готовилась к первому, хоть сколько-нибудь важному, публичному выступлению. «Ты ведь не делала этого раньше, верно?» — спросил я. «Делала», — прозвучал злой ответ. «Просто, ну, большую часть сделок закрывали другие адвокаты, с которыми я договаривалась. Вот». Вздохнув, я откинулся на спинку кресла. «Ну а чего еще я ждал? Она ведь сама мне говорила. 6 лет в этом отделе. Марина попала в него еще студенткой, благодаря некоторым связям своего отца. Прекрасная практика во время учебы. Да еще и баллов сверху даст. А в итоге, после выпуска, она так привыкла к этой ненапряжной работе, что просто отказалась расти дальше. Зона комфорта, скажете вы, и будете отчасти правы. Проблема людей не в том, что они застревают в своей зоне комфорта. Тут-то как раз-таки все нормально. Ведь там им, простите за каламбур, комфортно. Там хорошо и удобно. Дело в том, что они не хотят ее расширять. Я никогда не любил идиотов, которые всем на любые трудности советуют выйти из зоны комфорта. Бред. Зачем мне идти туда, где мне плохо? Вместо этого я всегда полагал, что лучшим способом будет ее расширение. Но это я. Марина также и осталась в своем небольшом офисе глубоко внутри престижной юридической фирмы. Хорошая зарплата, мало настоящей работы. Так зачем еще и нервничать лишний раз на встрече с противной стороной? Куда проще попросить одного из нескольких более старших коллег сделать это? «И?» — поинтересовался я у нее. «Когда ты в последний раз сама заключала сделку между истцом и ответчиком?» Марина замялась с ответом. «Марина!» 3 года назад прозвучал тихий ответ, который подтвердил мои догадки. «Я нервничаю. Хуже, чем я думал». Хотелось выругаться, но сдержался. «Я вижу», — уже куда более мягко, по-доброму сказал ей. «Но все будет хорошо. У нас железные аргументы». «Это такое у тебя определение слова «шантаж»?» — нервно хихикнула она. «А что тут такого? У всех у нас есть цели. Просто я использовал то, что поможет мне достичь нашей. Считаю, что это лишь удобный инструмент». Наш водитель свернул с шоссе и съехал на более узкую дорогу. Его благородие барон Григорий Алексеевич фон Штайнберг назначил нам встречу не абы где, а прямо в своем собственном имении под Петербургом, что, в свою очередь, вылилось в почти часовую поездку на машине. Хорошо еще, что машина была корпоративная, иначе на такси мы бы и вовсе разорились. Я даже позволил себе немного предаться воспоминаниям. Эх, а ведь раньше у меня была своя машина с личным водителем. Нет, водить я умел и любил. Даже поддался минутному желанию и купил себе Астон Мартин. Прекраснейшая машина для момента, когда хочется просто сесть за руль и прокатиться в удовольствие. Но вот самому ездить по работе... Не, увольте. Мне и так нервотрепки хватало. А тут автомобиль с водителем, всегда готовым отвезти меня в любое место, куда удобнее. Хорошие были времена. Пока же придется довольствоваться тем, что есть. Я не собирался останавливаться на том, что имею. Если у меня появился шанс залезть выше, то почему бы им не воспользоваться? Между тем наш автомобиль подъехал к широким воротам. Стоящие на страже гвардейцы Штайнберга подошли ближе, быстро проверив, что мы именно те, за кого себя выдаем, и пропустили дальше. «Офигеть! Чтобы я так жила!» — выдохнула Марина, глядя на шикарное поместье. И я был с ней согласен. Нет, я, конечно же, читал, что у Штайнбергов не все в порядке с финансами. Ну, блин, так вот сразу и не скажешь. Здоровенный трехэтажный особняк. Подъездная дорожка, украшенная вдоль всего пути от ворот до дома мраморными статуями, вела к широкому фасаду. Перед ним находился круглый двухуровневый фонтан. Если такое вот жилище — признак плохих дел, то мне явно стоит пересмотреть подобные определения. Все же слишком уж отличались понятия того, что такое «хорошо» и «плохо» для обычных людей и аристократов. У входа нас встретил дворецкий во фраке и галантно подал руку Марине. Я же выбрался наружу сам, поморщившись от боли в ноге. Порез заживал до отвратительного медленно, и я все еще прихрамывал. Пришлось даже сожрать пару таблеток из тех, что мне дал Вик, чтобы не обращать внимания на пульсирующую в ноге боль. Сейчас стоило полностью сосредоточиться на деле. «Идите за мной. Его благородие ждет вас», — чванливо произнес дворецкий и повел нас через дом. Готов поспорить, что ему специально приказали провести нас через самые роскошные комнаты и коридоры. Искусная лепнина, картины на стенах, несколько статуй в гостиной. Да один только пол, выложенный ореховым деревом, стоил целое состояние. Штайнберг оказался высоким, чуть полноватым мужчиной лет 50. Гладко выбритая голова, густая борода и длинные усы. Одетый в простой на вид деловой костюм, он сидел в подготовленной для встречи веранде в саду и читал газету. Мельком глянув, я узнал издание «Ius Dignitalis», что-то вроде общемирового журнала для аристократов. Наверное, не побоюсь подобного заявления, это было самое крутое и престижное издание на планете. И подписка стоила диких денег, хотя по факту обычная газета со своими сплетнями, статьями и новостями. Просто про аристократов и для аристократов. Бред, на мой взгляд. Ну, раз покупали, значит, востребовано. Когда мы пришли, одна из служанок как раз наливала барону кофе из серебристого кофейника. Да, и естественно, говоря о том, что его костюм был обычным, я опустил тот факт, что, скорее всего, стоил он столько, сколько я за свою новую жизнь даже в руках не держал. Ну, за исключением той проклятой ночи, разумеется. «Здравствуйте, ваше благородие», — поприветствовала его Марина. «Я младший адвокат Лазарев и Райновский, Марина Скворцова. Это мой помощник, Александр Рахманов». Лишь после того, как одетая в форму горничная девушка налила ему кофе в подставленную фарфоровую чашку, барон поднял на нас глаза. Служанка же быстро отошла назад и встала за спиной своего господина. При этом от нее несло такой нервозностью с нотками страха, что я даже удивился. С чего это вдруг? «Признаюсь, когда мне поступил запрос на встречу с вами, я крайне удивился», — произнес Штайнберг твердым баритоном. «Я считал, что этот вопрос уже давно улажен». В его голосе так и сквозили недовольство и раздражение, будто мы только что отвлекли его от чего-то важного. «Наш клиент настаивает, что вы нарушили заключенный с ней договор», произнесла Марина, собираясь сесть в одно из кресел, но остановилась, натолкнувшись на взгляд сидящего за столом барона. «Не припомню, чтобы приглашал вас к своему столу», — сказал он, даже не пытаясь скрыть брезгливость в голосе. «Мой адвокат несколько опаздывает, так что постойте и подождите пока». Марина зло втянула носом воздух, но ничего не сказала. «Я же немного опешил от такой наглости и грубости. Даже самые взорвавшиеся мои оппоненты в прошлом не позволяли вести себя так же. Впрочем, прием мне известен и знаком. Неспроста же встреча происходит в его собственном доме. Так еще и мы стоим, пока он тут по-царски расселся. Простейший способ заставить своих гостей чувствовать себя неуверенно. Ну, а может быть, он просто мудак? Такой вариант я тоже не исключал. Из любопытства я попробовал просветить барона. Было интересно, какие эмоции он сейчас испытывает. Но попытка тут же провалилась. Как и с Лазаревым, моя способность с ним просто не работала. Странно все это. Почему с одними она действует, а с другими нет? Так еще и тот случай, когда на меня напали. Нет, не время сейчас об этом думать. Марина посмотрела на меня, явно ища поддержки, получила одобрительный кивок и приободрилась. Правильно, мы пришли сюда за победой, и плевать на его аристократическую задницу и сраные протоколы. Стоящая рядом со мной девушка тихо и едва заметно глубоко вдохнула, явно собираясь силами и мыслями, и начала действовать. Открыла свою сумку и достала толстую папку. Со звучным шлепком та упала прямо на стол, заставив стоящие на его поверхности фарфоровые чашки и блюдца зазвенеть. А я порадовался зрелищу, как Штайнберг едва своим кофе не подавился от удивления подобной наглостью. «Да что ты себе позволяешь?» «Здесь 97 претензий», — уверенно произнесла Марина. «Каждая подписана жильцом дома, которого вы выкинули из него с мизерной компенсацией. Это те самые люди, которых ваша фирма обманула, пообещав им достойное жилье, а взамен поселила в дрянных районах и разваливающихся домах». «И что?» — презрительно фыркнул барон. «С чего вы вдруг решили, что это хоть как-то должно меня волновать?» «С того, что все эти заявления оформлены и подготовлены», — с вызовом бросила моя начальница. «Можете проверить, если хотите. Мы подадим групповой иск. Каждый из этих людей требует возмещения отобранного у них жилья, либо эквивалентной компенсации в стоимости жилья, либо возмещения уплаченных по арендному договору средств в тех случаях, когда жилая площадь этого здания сдавалась в аренду, а проживающие на ее территории люди были выселены раньше срока». Глаза Штайнберга опасно сверкнули, а от стоящих за его спиной служанок до меня долетели нотки страха и даже чего-то напоминающего тихую панику. Похоже, эти девушки знали своего господина куда лучше, чем им бы того хотелось. «И», — повторил Штайнберг, глядя на нас уже куда более раздраженно, «с чего вы взяли, что я собираюсь платить этому сброду? Здание принадлежит мне, а значит, я могу делать с ним все, что захочу». «Здание принадлежало вашей фирме, ваше благородие», — бодро отозвалась Марина. «А эта компания, как и любая другая, должна подчиняться законам империи». «Александр?» Уже готовый, я открыл свой портфель и протянул ей еще одну папку, которую Марина положила на стол рядом с первой. «Это копия выписки из жилищного законодательства империи. Я потрудилась отметить для вас каждый из 7 пунктов, которые нарушили вы и ваша фирма при выселении ваших людей». На лице барона неожиданно появилась странная улыбка, а взгляд переместился куда-то нам за спины. «Если бы это было так, то чего же они раньше-то не возникали?» — прозвучал сзади насмешливый женский голос. «Ах да, очевидно, не хотели, чтобы их защищала неудачница вроде тебя». Стоящая рядом со мной Марина словно одеревенела. Исходящие от нее всего секунды назад волны уверенности моментально потухли. Словно кто-то свет в комнате выключил. Им на место пришла смесь из липкого, мерзкого по ощущениям страха и какой-то совсем уж детской неуверенности. Что за черт? Обернувшись, я посмотрел на молодую девушку, немного моложе 30, высокую и стройную длинноногую блондинку. Она шла к нам от ведущих в особняк дверей уверенной походкой с высоко поднятой головой и надменным выражением на лице. «О, Оливия, а вот и ты!» Тут же оживился Штайнберг и посмотрел на нас. «Похоже, что мой адвокат наконец появилась. Ты как раз вовремя». «Я вижу», — улыбнулась блондинка, подходя ближе. Она обошла столик, проведя ладонью по плечу барона, и опустилась в одно из кресел рядом с ним. Одна из служанок тут же подошла к ней, чтобы налить кофе. «Итак, какую глупость ты решила сделать на этот раз?» С улыбкой змеи полюбопытствовала она, уставившись на Марину, как удав на замершего кролика. «Я...» — запнулась-то. «Мы хотим подать групповой иск и...» «Групповой!» — перебила ее блондинка. «Не смеши меня. И кто тебе разрешил разговаривать с моим клиентом до моего прихода?» Я едва не отшатнулся. От Марины буквально разошлись волны не то что испуга, а скорее уж натурального ужаса. «Я...» «Да, ты...» — насмешливо подтвердила она и повернулась к Штайнбергу. «Видишь ли, Григорий, я ее знаю. Училась на моем курсе. Но даже тогда она была ничтожеством, которое не способно было даже игровой суд выиграть. Не то что настоящий. Потому она уже 5 лет сидит в отделе пробоно своей фирмы и занимается делами нищебродов. Ох, прости, Мариночка, ты даже и ими-то толком не занималась. За тебя все сделки заключали другие люди, если не ошибаюсь. Ведь так, да?» «Во, какого хрена? С чего это пошли личные оскорбления?» «Черт!» Я посмотрел на свою напарницу и приуныл. Маринка поплыла. От былой уверенности не осталось и следа. «Ну, давай же, возьми себя в руки!» Я буквально мысленно орал на нее. «У нас все есть, все! Мы раздавим этого ушлепка! Соберись!» О! Удивительно, но в ее взгляде появилось что-то похожее на былую уверенность. Она даже плечи немного расправила. «У нас есть заявление от почти сотни истцов для этого иска», — заявила Скворцова, и ее голос практически не дрожал. «А еще 7 пунктов жилищного законодательства, которые нарушила ваша компания, и какие?» — уточнила Оливия и указала пальчиком с идеальным маникюром в сторону лежащих на столе папок. «Ты вот про эти? Те самые, которые я разобью в суде, даже не вставая с места? Да будет тебе, Марина. Мы обе знаем, что для твоей фирмы эти дела не более чем попытка показать, что вы якобы заботитесь о простых людях. Вот только вам на них наплевать, точно так же, как и всем остальным». Оливия сделала глоток кофе и повернулась к явно забавляющемуся всем происходящим Штайнбергу. «Это жалкое подобие группового иска, Григорий, не более чем жалкий блеф», — пояснила она своему клиенту. «Моя дорогая Мариночка знает, насколько проблемны они в рассмотрении и затратны по деньгам и времени. Вот и хотела надавить на нас таким образом. Решила, будто ты или моя фирма испугаемся подобной работы». К ее сожалению, эта стерва посмотрела на нас и улыбнулась. «Это не так. Да и ей, я уверена, ресурсов на такое дело никто не даст. Так что можешь не переживать. Все это не более, чем пустая болтовня». Я стоял, смотрел на то, как Марину в глаза поливали помоями, и медленно, но уверенно закипал. Хотел взять эту стерву за горло и вытереть ей пол. Никогда не любил подобных личностей. Но больше всего меня поразило то, что и сама Маринка сейчас стояла, практически дрожа, и не могла вымолвить ни слова в ответ. Что между ними произошло? Хотя нет, неважно. Как она могла забыть о том, зачем мы на самом деле сюда пришли? Ведь мы все обговорили. Но вместо этого девушка замерла, а ее эмоциональный фон больше подошел бы перепуганному и забитому щенку, чем уверенной в себе девушке. «Прости, подруга, но, похоже, придется брать все в свои руки». Вздохнув, сделал шаг вперед, в очередной раз поморщившись от боли в ноге. Отодвинул один из резных деревянных стульев и с облегчением уселся прямо на него. Нет, все же сидеть куда приятнее, чем стоять. От этой картины Штайнберг и Оливия, до этого мило ворковавшие между собой, уставились на меня. «Не припомню, чтобы я приглашал тебя за свой стол», — выплюнул барон в мою сторону, но я даже ухом не повел. «Не помню, чтобы я спрашивал разрешения», — в тон ему отозвался я. «Раз уж с нами тут не любезничают, то и я этой ерундой заниматься не собираюсь. У меня нога болит». «Да плевать я хотел, что у тебя там болит!» — вспылил Штайнберг, и стоящие за его спиной служанки дернулись от этого крика, как от пощечины. «А ну, живо встал с моего стула!» «А кто сказал, что это ваш стул?» — поинтересовался я, открывая портфель. «Что?» «Ой, прошу прощения, немного ошибся». Тут же поправился я, доставая папку. «Я хотел сказать, что это пока еще ваш стул, потому что в скором времени он таковым быть перестанет». Брошенная мною папка приземлилась перед бароном, едва не сбив со стола блюдце из тонкого фарфора. То жалобно звякнуло и запрыгало на столешнице. «Раз уж у нас не вышло договориться по-хорошему, будем общаться по-вашему»,